Глава 50. Спустя 3 недели. Время шло, и раны на спине Розы затягивались. Следы от них бледнели, чего нельзя было сказать про чувство пленницы к своему господину. В груди ее разрасталось одно из самых сильных чувств, имя которому было одно — привязанность. Несмотря на внутренние протесты девушки, эта привязанность день ото дня крепла по отношению к Ахлфу. Вопреки всему, Роза ощущала, как с каждым новым рассветом невидимые, но прочные узы все сильнее связывали ее с ним, с тем, кого прежде она желала убить. За эти 3 недели их отношения претерпели изменения. Нельзя было утверждать, что Роза купалась в нежности своего господина, однако теперь их общение не вызывало у нее страха и протеста. Напротив, все больше Роза ждала того часа, когда Ахлф вновь появится в ее покоях. Порой их встречи получались совсем скупыми по времени, но невероятно щедрыми на ласки. Бывало и так, что Ахлф задерживался чуть дольше привычного, и тогда они говорили обо всем. Особенно любила Роза слушать о морских путешествиях. Сама-то она прежде никогда не плавала на корабле, не считая единственного путешествия из Танжера в Карфаген. И потому, как завороженная, пленница слушала истории о свирепых штормах, отважных моряках и невиданных землях. И теперь можно было смело заявлять о том, что Роза свыклась со своей новой жизнью и в какой-то мере ощущала счастье, будучи наложницей Ахлфа. Единственное, что омрачало это счастье, пока еще не наступившая беременность. Роза знала, что Ахлф жаждет появления наследников, но также понимала, что от нее мало что зависит. Девушка была глубоко убеждена, что жизнь и смерть находится во власти Господа, однако, как свойственно любой женщине, не переставала переживать по этому поводу. Стояло раннее теплое утро, и Роза, как обычно, проводила его на террасе, читая книги, подаренные ей Ахлфом. Сам он ушел на рассвете, чтобы посвятить себя тренировкам со своими воинами. Несмотря на одержанную победу, Ахлф не тешил себя иллюзиями относительно того, что римляне не сделают попытку вернуть Карфаген обратно, и потому он и его люди регулярно упражнялись. Требовательное мяуканье привлекло внимание Розы. Она едва не обронила книгу и окинула террасу непонимающим взглядом. Как такое возможно, чтобы голос пантеры был столь громким? Учитывая то, что животное находилось в дальней от спальни комнате. Взгляд девушки остановился на черной мордочке. Роза не поверила своим глазам, ведь еще вчера котенок всего лишь ползал по полу, а теперь, чуть покачиваясь, но стоял на всех 4 лапах. «Ты ходишь!» Ощущая прилив счастья, вскрикнула Роза. Она, убрав в сторону книгу, подбежала к пантере. Та громко мяукнула, и девушка погладила ее по черной бархатистой спинке. Котенок довольно замурлыкал. Роза, осмелев, взяла его на руки. «Ты ж моя радость!» — протянула девушка, тиская замурлыкавшее животное. До сегодняшнего дня Роза боялась давать пантере имя, опасаясь, что она так и не поправится, и Ахлф заберет ее. Но теперь это имя пришло само в сердце девушки. «Ты будешь радостью», — торжественно произнесла Роза. Животное устремило на хозяйку задумчивый темно-изумрудный взгляд, а затем мяукнуло. «Ты хочешь есть», — догадалась Роза, и с пантерой на руках вернулась в дальнюю комнату. Роза накормила животное и еще какое-то время поиграла с ним. Наконец, утомившись, пантера растянулась на полу, прогретым солнечными лучами, и тогда девушка вернулась на террасу. Стоило только Розе бросить взор в сторону моря, как она тотчас обратила внимание на движущиеся к берегу светлые точки. Тревога острыми клыками вонзилась в сердце Розы. Она понимала, к Карфагену приближаются корабли. Что они несли? Кто плыл на них? Друг или враг? Роза ринулась было к дверям, но остановилась. Куда ей идти? Что делать? Розе оставалось только ждать, когда вернется Ахлф. Пот липкой струйкой стекал по мускулистому телу Ахлфа. Он сделал выпад вперед и убил ударом меча своего противника. Воин грубо рассмеялся и ухватился за протянутую Ахлфом руку. «Господин», — заметив паруса, обеспокоенно произнес воин. «А?» Ахлф широко улыбнулся. «Да, я заметил. К нам плывут гости». Он сощурил глаза и, наблюдая за кораблями, холодно усмехнулся. «Посмотрим, что предложат римляне», — добавил Ахлф.